Издательство «Эксмо». Каменная бойня. Сергей Зверев. Текст читает Кирилл Федоров. Глава первая. Все началось с агентурного сообщения. Его получил майор полиции Борис Мишалкин. Он служил в одном из районных подразделений московской полиции, где возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ближе к вечеру, когда Мишалкин намеревался было идти домой, ему позвонил его агент, псевдоним которого был «Вокалист». «Надо бы встретиться», — сказал он. «Есть интересный разговор». «А что, до завтра твой разговор не потерпит?» — вздохнул Мишалкин. За день он устал, и ему не слишком хотелось тащиться на другой конец района, где располагалась конспиративная квартира, на которой обычно происходили встречи Мишалкина и вокалиста. «Можно, конечно, и до завтра», — сказал вокалист. «А только я мыслю, этот разговор должен был бы состояться еще вчера, или даже неделю назад, а то, может, и месяц назад». «И почему же ты молчал весь этот месяц?» — буркнул Мишалкин. «А потому что месяц назад я ничего еще не знал», — ответил вокалист. «А сейчас знаю. Я так мыслю, интересный будет разговор. С дальним прицелом и головокружительными перспективами. Медаль получишь за усердие». Агент хихикнул. «Или, может, повышение по службе. В подполковнике выбьешься». «Остроумничаешь», — поморщился Мишалкин. «Ладно, жди меня через час, сам знаешь где». По всему выходило, что, несмотря на усталость и конец рабочего дня, нужно было ехать на конспиративную квартиру. Мишалкин хорошо знал своего агента. Если вокалист начинал фамильярничать и с ехидством остроумничать, то это означало, что он и впрямь раздобыл ценные сведения. Может быть, даже какие-то срочные. А из этого следовало, что откладывать встречу никак нельзя. Любая информация, она как пирожок. Бывает горячей, а бывает и несвежей, утратившей свою актуальность. Мишалкин сел в машину и поехал. Конспиративная квартира, собственно говоря, не была никакой квартирой. Это было подсобное помещение в одной из забегаловок почти на самой окраине города. Забегаловка носила название «Армянские деликатесы», и владел ею веселый армянин по имени Вазген. Этот самый Вазген по гроб жизни был обязан майору. Когда-то Мишалкин отвадил от Вазгена и его заведения назойливых рэкетиров, и Вазген просто-таки воспылал благодарностью к Мишалкину. «Заходи ко мне в любое время!» — радостно восклицал Вазген. «Вижу, хороший ты человек! И если ты хороший человек, то приходи ко мне хоть днем, хоть ночью. Всегда будешь моим гостем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи с женщиной, с кем хочешь. Накормлю, напою, спать уложу. Все для тебя сделаю. Для хорошего человека я тоже хороший человек. Приходи, иначе я на тебя обижусь. По-настоящему обижусь, по-кавказски». В ответ Мишалкин рассмеялся и лишь махнул рукой. Но тут же и задумался. Конечно, он ничуть не позарился на показное гостеприимство Вазгена и его сомнительные деликатесы. Но в помещении, которым владел Вазген, была одна потаенная комнатка с отдельным входом. Так что мало кто обращал внимание и на саму комнатку, и на вход в нее. Очень удобное место для обустройства конспиративной квартиры, в которой Мишалкин мог бы тайно встречаться со своими осведомителями-агентами. «Обидишься, говоришь?» — усмехнулся Мишалкин. «Обижусь!» — горячо подтвердил Вазген. «Тогда вот что», — сказал Мишалкин. И он рассказал Вазгену о своей идее относительно конспиративной квартиры. При этом Мишалкин видел, что идея Вазгену не слишком понравилась, но и отказать Мишалкину он не мог. «А это для меня не опасно?» — кислым тоном спросил Вазген. «Наоборот», — бодро ответил Мишалкин. будешь под моей постоянной защитой. Более того, под защитой всей московской полиции. Сплошная для тебя выгода. Никаких рэкетиров, никаких воров». «А если кто-нибудь узнает?» — опасливо спросил Вазген. «А ты никому не говори, вот никто и не узнает», — сказал Мишалкин. «Понятно, что я никому ничего говорить не буду. Мне-то какая выгода болтать?» Вот так, Мишалкин, и обзавелся конспиративной квартирой, а Вазген, соответственно, стал ее содержателем. И даже получил псевдоним «Арциф», что в переводе с армянского на русский означало «орел». И надо сказать, Мишалкин ни разу не пожалел, что обустроил в апартаментах у Вазгена конспиративную квартиру. Место было удобное, потайное. К тому же Вазген насчет нее помалкивал, так что никому и в голову не могло прийти, что здесь конспиративная квартира, в которой Мишалкин встречается со своими засекреченными помощниками, агентами и доверенными лицами. А кроме того, Вазген соблюдал традиционное кавказское гостеприимство. И на столе в потайном помещении всегда стояло вино, фрукты, закуски. И все это за счет заведения, то есть за счет Вазгена, что являлось плюсом. Дело, конечно, было не в вине и не в закусках. Однако же в такое конспиративное место осведомители приходили с гораздо большей охотой, чем в какие бы то ни было другие места. Само же место называлось «пещера», ибо конспиративные квартиры также обязаны были иметь свои имена. Вот в этой-то пещере Мишалкин и встретился со своим агентом-вокалистом. Раньше вокалист был ресторанным певцом, оттого, собственно, и получил свой псевдоним. В процессе своей ресторанной певческой карьеры он обзавелся всяческими связями, порой довольно-таки предосудительными, и вольно или невольно стал носителем полезной для уголовного розыска и для Мишалкина, в частности, информации. Мишалкин завербовал его еще в то время, когда он выступал на ресторанных подмостках. Конечно, не по доброй воле будущий вокалист согласился на тайное сотрудничество с Мишалкиным. Добровольных, движимых чистым энтузиазмом помощников у сыщиков почти не бывает. А просто в один прекрасный момент Мишалкин подловил своего будущего агента на одном сомнительном дельце, которое было, что называется, в обе стороны. То есть за него можно было на пару годков угодить в тюрьму, а можно было отделаться испугом средней степени тяжести. Но Мишалкин, как опытный оперативник, поставил вопрос таким образом, что перед будущим агентом-вокалистом встал выбор — садиться ему в тюрьму или оставаться на свободе, но не просто за спасибо, а в качестве агента. Само собой разумеется, что ресторанный певец выбрал второй вариант. Вот так он и стал вокалистом. И в общем и целом Мишалкин не пожалел, что завербовал певца. Случалось, что агент снабжал его весьма ценными сведениями. Бывало, конечно, и другое. Агент всякими способами пытался, что называется, соскочить с крючка. И тогда Мишалкину приходилось применять целый комплекс воспитательных мер, дабы не лишиться ценных глаз и ушей в лице своего агента. В данный момент вокалист сидел на крючке надежно, и потому Мишалкин мог рассчитывать на то, что он получит и впрямь ценные сведения. «Привет», — сказал вокалист, с ехидным прищуром глядя на Мишалкина. «Поздравляю тебя, а заодно и себя с долгожданной встречей. Вот так и тянет обнять тебя и расцеловать, как отца родного. Как ты думаешь, с чего бы это?» «Должно быть, со вчерашнего перебору», — ухмыльнулся Мишалкин. «А что, заметно?» — хмыкнул вокалист. «Просто-таки на лбу написано», — сказал Мишалкин, — «аршинными буквами». «В принципе, ты прав», — коротко согласился вокалист. «Признаться, вчера я себе позволил». «Да и как не позволить, на этот поганый мир глядя? Тут, понимаешь ли, даже рыба-карась себе позволила, если бы что-нибудь соображала. А я все-таки не карась. А потому хлебну-ка я вот этого винца для равновесия моих душевных чувств. А потом мы побеседуем». Вокалист налил в бокал вина, сделал несколько глотков и поморщился. «Дрянь венца», — категорично заявил он. «Ширпотреб во всем своем сомнительном величии. Нехороший человек это твой, армянин. Так можешь ему и передать. Мог бы налить в этот кувшин что-нибудь и поприличней. Ну да каков этот мир, таково в нем и вино. А потому осушу я этот бокал до самого дна. А куда деваться из подводной лодки?» Мишалкин терпеливо ждал, когда его агент выговорится и утолит жажду. Тогда-то можно будет и поговорить. И вот этот момент наступил. Говорил вокалист всегда подробно, многословно, с разнообразными лирическими и философскими отступлениями, сопоставлениями и прочими нюансами. Мишалкин давно уже претерпелся к такой манере разговора своего агента и потому почти никогда его не перебивал, а просто молча слушал, отделял зерна от плевел и мотал на ус. А если и перебивал, то лишь короткими уточняющими вопросами. «Дело было двумя днями ранее», — начал рассказывать вокалист. «Зарулил я, значит, вечерком в одно заведение. Ну, ты должен его знать. Ночной клуб, который именуется «Башня». Собирается там всякого рода публика. Ну да, для чего я тебе буду говорить такие банальности? Ты без меня знаешь, кто там собирается. Я-то туда вхож просто-таки в беспрепятственном порядке. Даже к моему фейсу никто не приглядывается. А для чего к нему приглядываться, коли меня в той башне знают как отца родного? Помнится, радовал я в былые времена тамошнюю публику своими вокальными способностями. Да, так вот, заруливаю. Одни дарят мне улыбки, другие жмут руку, третьи приглашают за стол. Хорошо, присаживаюсь. А не желаете ли, — вежливо спрашивают у меня, — приобщиться к неземному удовольствию? «Кто именно?» — спрашивает, — уточнил Мишалкин. «Одна веселая компания в количестве 4 человек», — ответил вокалист. «Две особи мужского пола и 2 женского. Обе особи женского пола выглядели очень вульгарно. Просто-таки не поймешь, где у них тыл, а где, обратно говоря, фасад». «И ноги-то у них...» «Да у меня руки толще, чем у них ноги. И при этом, прошу заметить, ни ту, ни другую особь я не знаю. Вот просто-таки в первый раз вижу». «А особей мужского пола знаешь?» — спросил Мишалкин. «Их-то знаю», — сказал вокалист. «Имена их мне неведомы, а вот физиономии и прозвища известны. Одного, значит, кличут Ливерпуль, а другого непритязательно Мопсиком. А все потому, что уж очень он похож на собачонку этой породы. Значит, один Ливерпуль, а второй Мопсик». «Угу», — кивнул Мишалкин. Он знал и Ливерпуля, и Мопсика. Оба они были сынками богатеньких родителей. Оба праздными бездельниками, да к тому же еще и личностями, изрядно подсевшими на всякого рода наркотические вещества. У Мишалкина имелось подозрение, что и Мопсик, и Ливерпуль активно распространяют наркотики по ночным клубам. Подозрение имелось, а вот прямых доказательств не было. «Говори дальше», — сказал Мишалкин. «Говорю», — кивнул вокалист. «Стало быть, они у меня спрашивают, не желаю ли я приобщиться к неземному удовольствию?» «И что же это за удовольствие?» — спрашиваю. «А ты разок затянись, и пропадет у тебя охота задавать всякие вопросы», — отвечает мне не то Мопсик, не то Ливерпуль. «В точности тебе говорю, хватит одной затяжки, убойная штучка». И протягивает мне сигаретку. «Ну, ты же знаешь, что я никакой не наркоман. А если я и позволяю себе иногда продегустировать ту или иную заразу, так это исключительно ради нашего с тобой общего дела. Знаешь ты об этом или не знаешь?» «Знаю», — кивнул Мишалкин. «Ты давай говори дальше, и желательно без отклонений». «Так ведь как же без отклонений?» — не согласился вокалист. «Без них никак невозможно. В отклонениях, можно сказать, как раз и заключается вся суть. Я же у тебя не на допросе, чтоб без отклонений рассказывать». «Ладно, ладно», — махнул рукой Мишалкин. Говори, как хочешь, хоть в рифму. Так вот, протягивает мне сигаретку, продолжил агент. Ну, ты ведь и без меня знаешь, что в таких заведениях, как башня, от подобных предложений отказываться не принято. Попробуй откажись, мигом станут смотреть на тебя подозрительно, и тогда конец всему, что ты... Могут и придушить где-нибудь в нужнике. Так что волей-неволей пришлось соответствовать правилам. Ну, я и затянулся. По оплошности два раза вместо одного. О чем потом горько пожалел. Потому что такой заразы я не пробовал отроду. Ты не поверишь, это что-то невероятное. Если желаешь, могу рассказать тебе обо всех ощущениях и во всех подробностях. Не желаю, махнул рукой Мишалкин. Лучше расскажи о самой отраве. Насколько я понял, это какая-то новая штучка. «Так о том я тебе и говорю!» — воскликнул вокалист. «Именно так! Новая штучка! До сих пор невиданная и неслыханная!» «Вот как!» — насторожился Мишалкин. «Тогда с этого момента подробнее». «Так ведь я и так подробно!» — оскорбился вокалист. «Ты, главное, слушай, запоминай и делай выводы. Тут, понимаешь, есть над чем поразмыслить. И скажи мне, что я не прав». «Прав, прав». Мишалкин невольно улыбнулся. «Я весь внимание. Говори». «Ну, так вот», — продолжил агент. «Курнул я, значит, два раза». «Ну и как? Торкнуло тебя?» — спрашивает меня. «То ли Ливерпуль, то ли мопсик, а может, и какая-нибудь из страхолюдных девах. Не помню, кто именно, потому что, поверишь, я просто-таки потерял ощущение и времени, и пространства, позабыл о самом себе». Вот ведь как зацепила меня эта холера. «Еще как», — отвечаю. «А сам, поверишь, не слышу собственного голоса. Тот голос, который у меня спрашивает, его я слышу, а свой не слышу». «И что это, спрашиваю, за такая расчудесная субстанция? Ведь не гашиш и не марихуана?» «Это, — отвечают мне мои собеседники, — новая штучка. Называется тоннель». «Как-как?» — переспросил Мишалкин. «Вот и я задал им точно такой же вопрос», — ответил вокалист. «Тоннель. Так эта дрянь не называется». «А почему же такое название?» — спросил Мишалкин. «Ну, ты же знаешь, что у каждого наркотика свое собственное имя», — ухмыльнулся агент. «Поэтическая, так сказать, вольность. Кокаин — это кокс или белый, а наша — это драп, марихуана, Марья Ивановна и так далее». А эта штука, значит, именуется тоннель. Может, от того, что ее, помимо курения, еще и вводят в вену. А вена, как ты знаешь на языке наркоманов, также именуется тоннель. А может, так эта дрянь называется по какой-то другой причине. Говорю же, не знаю. Да и Ливерпуль с мопсиком и со своими девахами также этого не знает. Тоннель и все тут. А в общем, даже не в том дело, как она именуется. Дело-то в другом. В том, что в городе появилась новая отрава, до сих пор неслыханная. И она, как я понял, намного страшнее всяких таких драпов и коксов. Точно тебе говорю?» Вокалист умолк и потянулся к вину. Он налил напиток в бокал, выпил, поморщился, налил второй. Молчал и Мишалкин. Он размышлял. Дело выглядело скверно. Коль в городе появился новый вид наркотика, значит, его кто-то сюда доставил. А вот кто, о том Мишалкин не имел пока никакого представления. Ясно было одно — это новый канал поставки. И попробуй вот так вот, не имея никакой подробной информации, напасть на след поставщиков. А напасть надо, причем чем быстрее, тем лучше. Потому что это был не совсем обычный наркотик. Тут Мишалкин верил своему агенту-вокалисту просто-таки стопроцентно. Ну а коль он необычный, то очень скоро большая часть наркоманов переключится именно на него, отодвинув в сторону всяческие патриархальные драпы и прочую гадость. И начнут в ускоренном темпе загибаться и умирать. Да она не та еще беда, что наркоманы начнут массово умирать. В конце концов, они сами выбрали для себя путь гибели. Истинная беда была в том, что прежде чем умереть, они всякими способами постараются добыть для себя деньги, чтобы приобрести этот наркотик. А это уже означает, что участятся кражи, грабежи, а то и убийства. Вот что было по-настоящему страшным. А потому надо было действовать. Надо было во что бы то ни стало и как можно скорее напасть на след тех, кто доставляет этот чертов тоннель в город. И в частности, в район, в котором трудится Мишалкин. Ведь, в конце концов, ночной клуб «Башня», о котором ведется речь, именно в его, Мишалкина, районе. «Больше они тебе ничего не сказали?» — спросил майор. «Мопсик с Ливерпулем», — ухмыльнулся вокалист. «Кое-что сказали. А хочешь, спрашивают, получать такое удовольствие каждый день в неограниченном количестве? Тут главное не торопиться с ответом на такой вопрос. Потому что торопливость означает ненужное, а потому подозрительное любопытство. А это настораживает. И наоборот, уход от ответа настораживает также. Ну, отвечаю, как тебе сказать? Ты что ли будешь доставлять мне такую радость? А может и я?» — отвечает то ли Мопсик, то ли Ливерпуль. И вот тут-то я задумался. Зелье на меня, понимаешь ли, продолжает действовать, а я в размышлениях. Вот такая у меня опасная работа ради того, чтобы ты выбился в подполковники. И что же ты им ответил? Не обращая внимания на последнюю реплику, спросил Мишалкин. Ливерпулю и Мопсику? А что я им мог ответить? Ведь они предлагали мне поучаствовать в распространении этого самого тоннеля за малую долю. Понимаешь ты это или не понимаешь? «Еще как понимаю», — ответил Мишалкин. «Именно в том и состоял их намек». «Оно мне надо, такое горе», — сказал вокалист иронично и одновременно горестно. «Ведь когда я попадусь, а попадусь я обязательно, ты, небось, не станешь вытаскивать меня из тюрьмы». Не такая это статья торговля наркотиками, чтобы хватило даже твоего авторитета. Я прав или я не прав? Наверное, прав, вздохнул Мишалкин. Вот видишь. А потому, ну его к лешему, такое удовольствие. Я сделал вид, что подумаю над предложением, а сам-то я решил от него отказаться. Тут, ежели отказаться по-умному, то никаких последствий быть для меня не должно. Да и сами они, Ливерпуль с Мопсиком, ничего такого мне не говорили, только намекнули. А намек — это не доказательство. Намек к делу не пришьешь. «Значит, ты утверждаешь, что Ливерпуль и Мопсик торгуют этим самым тоннелем?» — спросил Мишалкин. «Ничего я не утверждаю», — ответил вокалист. «Ты посуди сам. Как я могу это утверждать? Тут нужны доказательства, а их у меня нет. Говорю же тебе, только прозрачные намеки». «А намек — дело ненадежное». «Тут, понимаешь ли, одно из двух. Либо они и вправду торгуют тоннелем, либо так, блефуют. Ну, например, чтобы показаться важными персонами перед теми своими девахами, у которых ни заду, ни переду. Хотя, может быть, и третий вариант. Сами-то они не торгуют, а просто их попросили, чтобы они подыскали надежных розничных торговцев. Ну, вроде меня». «Кто попросил?» — не понял Мишалкин. «Настоящие торговцы? Кто же еще?» — пожал плечами агент. «Оптовики. Думаю, что так оно и есть на самом деле. Торговля наркотиками, а тем более новым наркотиком — дело такое. Тут, понимаешь ли, без доверия нельзя. А кто станет доверять таким невнятным личностям, как Ливерпуль и Мопсик? А вот доверять им как посредникам, то есть чтобы они подыскали надежного распространителя, почему бы и нет? Конечно, и тут имеется риск, но это минимальный риск. Ну, а что ты хочешь? Торговать наркотиком без риска никак невозможно. А больше я тебе ничего и не скажу, потому что мне больше нечего сказать». «Да ты и без того загрузил меня по самую макушку», — скривился Мишалкин. «Что да, то да», — согласился вокалист. «Ладно, ты там не суйся ни в какие торговцы. Твое дело — сторона. Наблюдай, анализируй. Ну и, если что, звони. А пока вот тебе за труды твои праведные». Мишалкин полез в карман и достал несколько купюр. «Вот здесь, распишись в получении». На том они и расстались. Мишалкин сел в машину, но трогаться с места не спешил. Он размышлял, с чего же ему начать расследовать это дело. По всему выходило, что начинать нужно с Ливерпуля и Мопсика. Ну и, конечно, с хозяина этого поганого заведения под названием «Башня». Мопсик и Ливерпуль — это само собой, но и без хозяина никак. Ведь вполне возможен и такой вариант, что наркотик в заведении распространяет сам хозяин или кто-то из его работников. Мишалкин уже с такими случаями сталкивался, и не единожды. А все-таки, почему эту заразу назвали именно «Тоннель»? — невольно подумал Мишалкин. Странное название для наркотика. Это, разумеется, был исключительно риторический вопрос. Мишалкин тяжело вздохнул и нажал на педаль. Машина тронулась и вскоре смешалась с потоком машин, которых так много по вечерам на городских улицах.